В один из дней напарником повстречался Рект. Помощник до края уверенно шел по коридору, расталкивая корпусом не успевших посторониться рекрутов. Наткнувшись на взгляд Акулова, шкаф опустил голову и, пропуская напарников, плотно прижался к стене. «Как думаешь, Черласий?» – нарочито громко спросил у товарища землянин. «Достойно ли мужчине охотиться на беззащитных людей, принуждая их к контрактам?» «Ну, это же проще, чем сражаться с строгами и конорцами», – подыграл Геннадию Тискарец, впрочем, не уходя от истины. Напарники двинулись дальше, сопровождаемые молчаливой волной ненависти, посланной им вслед Рыктом. Стоило Акулову остановиться и повернуться в полоборота, как ярость шкафа тут же сменилась паническим страхом. «Тебе не нужно к врачевателю?» – невинно спросил Черласий товарища, как-то прогуливаясь мимо кабинета Любисы. «Нет, еще рановато», – показал кулак улыбающемуся тискарцу Геннадий. Наконец, хронтар прибыл к колодцу. Из посадочного ангара вылетели первые хроники. А еще через сутки Черласия и Акулова вызвали в мастерскую. Там напарников встретила Настория. Посередине просторного помещения на специальных подставках и растяжках размещались предметы, похожие на огромные чучела диковинных животных. Возле каждого, а их было три штуки, копошились работники мастерской. «Что это?» – поинтересовался Геннадий у старшей. «Эрхи», – коротко ответила девушка. «Можно подробней?» – деликатно обратился к ней тискарец. «Это скафандры муляжи расы, которая проживает на интересующей нас планете. Скажу сразу, там проживает и среднестатистическая человеческая раса. Я решила, что нам будет безопаснее маскироваться под эрхов». Землянин еще раз внимательно осмотрел чучело. Толстые, по форме чем-то смахивающие на матрешек, муляжи почти по всей поверхности были покрыты длинной бурой шерстью. Верхние и нижние конечности оказались непропорционально короткими и имели по три широких пальца на кистях и два на стопах. Головы эрхов напоминали ежовые, с разницей в форме и размере ушей. Те были огромные и торчали по бокам черепа горизонтально. Над маленьким ртом располагался остроконечный нос, немного загнутый кверху. «И как в это залазить?» – удивленно протянул Акулов. «Сзади каждого муляжа находится входной клапан», – вместо старшей ответил пожилой мужчина в рабочей одежде. «Внутренняя часть скафандра повторяет человеческую форму тела. Остальные полости заполнены гелевой массой. Естественно, кроме подкожных тайников». «Тайников, да. Мы прячем в них мини-энерики и пищевые брикеты. Для старшей – контейнер для накта. А можно туда вложить еще и макси-энерики. Я думал и про такой вариант, но твоя старшая не сочла его нужным. Ген, может тебе еще взять с собой энергетическую пушку?» Засмеялась Настория. «Не помешало что-нибудь подобное в мини-варианте», – пробурчал землянин. «Это у тебя синдром последней высадки», – серьезно проговорила девушка. «На самом деле нам необходима маневренность и как можно меньший вес оборудования. Мы и так в этих скафандрах будем не слишком быстрые. Раздевайся». «Зачем? Пора принимать новый облик». Акулов разулся и, немного смущаясь, скинул верхнюю одежду. Пожилой мужчина открыл входной клапан на крайнем муляже. Землянин осторожно забрался внутрь. Все тело и конечности плотно обволокло теплой гелевой массой. «Вставляй руки и ноги до упора», — раздался во внутренних динамиках голос пожилого мужчины. «В случае необходимости их с некоторым усилием можно вытащить обратно. В первую очередь это нужно для правой руки. Как раз под ней находится наружный клапан. В случае опасности из него можно быстро извлечь мини-энерик». «А что это за объектив перед глазами?» — задал вопрос Геннадий. «Система перископического наблюдения. Глаза экраны муляжа расположены выше. В случае их разрушения можно воспользоваться прямым наблюдением после открытия центрального клапана. Видишь панель управления правее окуляра? С мини-экраном?» «Да. Сейчас я буду объяснять тебе предназначение клавиш. Настория, второго помощника в скафандр. Сама тоже готовься». Через 5 минут в свой муляж забрался тискарец. Его инструктажем занялась одна из работниц мастерской. Продолжая знакомиться с панелью управления, Акулов слегка повернул скафандр и принялся разглядывать в окуляр перископа раздевающуюся командиршу. Полуобнаженное тело девушки выглядело идеально. Ни одного лишнего грамма, стройные длинные ноги, соблазнительные округлости ягодиц. Пульс участился, а голова слегка закружилась. Видимо, пристальный взгляд Геннадия не скрыл даже перископ. Настория резко обернулась и строго посмотрела на Акулова. В попытке скрыть свой интерес мужчина поспешно развернул скафандр и едва не свалил с ног своего инструктора. Вскоре вся группа полностью освоила скафандры муляжи. Получив последнее наставление от работников мастерской, старшая скомандовала: «Мальчики, вперед! Веди, мать-ежиха!» Засмеялся Геннадий. «Удачи вам!» Поднял над головой сжатый кулак пожилой инструктор. Глава 20. Троица эрхов двинулась в посадочный ангар. В нем уже вовсю кипела бурная деятельность. Освободив свои прежние стоянки, таблетки расположились почти по всей площади помещения, и в них шла посадка боевых групп. Среди разномастного сборища старших и помощников Акулов увидел Веру. Девушка, так же как и ее напарник, была наряжена в длинный серый плащ с откинутым капюшоном. Землянин проходил мимо, когда Вера нагнулась поправить шнуровку на своих высоких ботинках. Из чисто хулиганских побуждений Акулов с размаху хлопнул трехпалой рукой девушку по ягодице. Вера резко выпрямилась и развернулась, готовая нанести удар обеими руками. «Каргеланар, кто это?» — воскликнула она. «Хотя, я догадалась. Генка, ты. Больше некому. Угадала», — выдал землянин через наружные динамики скафандра. «Как твоя левая ножка? Ну, это ты крокодил взаймы взял», — погрозила девушка кулаком. «Пока. 1-0. Потом пообщаетесь», — вмешалась Настория. «Ген, вперед». Хроник Кичкинтоса находился почти у шлюза. Пока до него добрались, какие только формы скафандров Акулову не попадались. От смеси человека с волком, до трехметровых деревьев и кустарников, от каменных поросших мхом валунов, до гигантских крыс. «Маскарад какой-то», — высказался землянин вслух. «Он необходим», — коротко ответила старшая. Пилот таблетки радостно встретил группу и каждому неуклюжему ежику помог забраться в транспорт, а сам расположился за пультом. Крышка хроника закрылась. «Пока не объявили вылет, познакомлю вас с эрхами ближе». Настория положила на сиденье черную плоскую коробочку и нажала на ней кнопку. Оттуда вырвался тонкий голубой луч, который сразу же развернулся в небольшой голографический экран. Возникло изображение слегка занесенного снегом редколесья, где среди низких деревьев медленно бродили эрхи. Они держались группами от 5 и выше особей в каждой. Аборигены не спеша перебирали ногами тонкий слой снега и периодически наклонялись, чтобы что-то подобрать. Найденные предметы эрхи разбивали камнями, которые в большом количестве валялись по всей округе. Извлеченное содержимое ежики тут же поедали. «Почему нас не снабдили чем-то похожим?» Землянин ткнул толстым псевдопальцем в эрха, который ходил с длинной суковатой палкой. «Зачем?» – удивленно спросила старшая. «Под этот дрын можно замаскировать оружие или любой вспомогательный предмет. У нас достаточно огневой мощи, плюс мои способности. И еще раз повторюсь, лишний вес нам ни к чему». «Хорошо, эрхи передвигаются более многочисленными группами. Нас же только трое. Не призовем ли мы к себе чье-нибудь излишнее внимание?» «Возможно. Признаюсь, я об этом не подумала», — немного растерялась старшая. «И еще. На скафандры можно было бы поставить камеры заднего вида, так сказать, для большей безопасности. Здравое предложение. Слушай, тебе бы штаб-инструктором служить. После окончания контракта, ты можешь попробовать. Все», — резко перебил ее Акулов. «Никаких контрактов. Я уже сыт по горло разными приключениями. И у меня дома кот один. Не кричи, а с твоим котом ничего не случится. Обещаю». В хронике воцарилось гнетущее молчание. Командирша выключила и убрала прибор. Пилот и Черласи застыли как истуканы, в ожидании дальнейших указаний. «С одной стороны, ее жаль», — подумал Геннадий. «Ведь она просто выполняла приказ. Все-таки Настория не такая стерва, как до края. И вообще, очень красивая». Думы землянина прервал короткий зуммер сигнала. «Взлет!» — обрадованно воскликнул Кичкинтос и опустил ладони на пульт управления. Салон таблетки озарился бледно-голубым светом и транспорт качнуло. Пассажиры крепко вцепились в поручни. С тихим вибрирующим свистом хроник стартовал. Акулов бросил взгляд на один из боковых экранов. На общий старт таблеток посмотреть стоило. Синхронно, выдерживая одинаковый интервал, круглые транспорты устремились в открывшиеся шлюзовые ворота. За их створками возник бездонный и великий космос. По мере дальнейшего движения, хроники расходились в разные стороны и тут же исчезали из вида обзорных экранов таблетки Кичкинтоса. Вскоре, в ближнем космическом пространстве, его транспорт остался один. После еще получаса полета на запредельной скорости, Пилот остановил хроник и торжественно произнес: «Активируй винт». Проследив взглядом за Насторией и напарником, Геннадий последовал их примеру и пристегнулся ремнями безопасности. Транспорт плавно закрутился на месте, набирая скорость все быстрее и быстрее. Когда казалось, терпеть дикое вращение не осталось сил, раздался громкий хлопок и таблетка медленно остановилась. В обзорных экранах возникла планета. Геннадий пристально уставился на нее, пытаясь обнаружить знакомые по глобусу очертания материков. «Нет, это не Земля», — заключил мужчина. «Да и архи у нас не водится. По крайней мере, в мое время». Хроник отвесно устремился вниз и через несколько секунд ворвался в плотные слои атмосферы. После неприятной тряски и треска нагревшейся обшивки аппарат завис на высоте нескольких десятков километров. Кичкинтас вдавил одну из клавиш, и хроник продолжил спуск, окутанный серебристым переливающимся коконом. Аппарат произвел посадку на лесной, полузасыпанной снегом поляне. В этом полушарии царила ночь. Пилот открыл крышку таблетки и принялся помогать пассажирам выбираться наружу. Остановившись на лестнице, землянин глубоко втянул через фильтры скафандра чистый морозный воздух. «После каюты Хронтера просто кайф», — подумал он. «Ген, не задерживайся», — подтолкнула Акулова-старшая. «Надо скорее отпустить Кичкинтаса». Через две минуты хроник исчез в чернильном небе. По приказу Настории, напарники начали уничтожать следы посадки аппарата. Неуклюже косолапя, они рыхлили снег двупалыми стопами и забрасывали оттиски таблетки сучьями местных деревьев. «Прохладно здесь», — заметил Геннадий, когда маскировка была закончена. «Настрой нужную температуру сам», — подсказала командирша. «Какие наши дальнейшие планы?» — спросил у старшей Черласий. «Будем ждать утра. Наг появится примерно во второй части светлого времени суток. А как он выглядит, этот Наг?» — полюбопытствовал землянин. «Увидишь», — строго ответила Настория. «Твоя задача при его появлении — страховать меня от вражеского огня. Ложитесь отдыхать, я вас покараулю». Акулов без лишних церемоний улегся прямо на снег. Вытянув руку из псевдокисти муляжа, он занялся настройкой температуры. Мощная батарея скафандра ощутимо прогрела все заполненные гелевой массой полости. Комфортно расположившись на животе, мужчина задремал. Проснулся землянин уже с рассветом. Лучик местного светила скользил сквозь ветки деревьев по глазам экранам, вынуждая включаться и выключаться автоматические шторки-светофильтры. Акулов плавно повернул голову. В метре сопел через наружные динамики напарник. Старшая сидела на поваленном дереве и смотрела куда-то вглубь темных зарослей. Почувствовав взгляд мужчины, Настория, не оборачиваясь, спросила: «Выспался?» «Ага», — зевнул Геннадий, потягиваясь. «Хочешь, тоже поваляйся? Я посторожу». «Нет, не хочу». «Почему?» «В нашу сторону приближается группа эрхов. Много». Спокойствие землянинам, как ветром сдуло. 10-12. «Они вооружены, только палки. У всех?» «Да». Акулов как можно быстрее поднялся и растолкал напарника. Пока старшая знакомила Черла с ситуацией, Геннадий занялся изготовлением оружия. Тут затрещали кусты, и из-за них появились аборигены. Медленно двигаясь, они окружили пришельцев подковой. «Так, 11», — отметил землянин, подкидывая в трехпалой руке палку размером с черенок лопаты. «Интересно, что им от нас нужно, ребята?» — прозвучал в динамиках голос старшей. «Мини-энерики не применяем. Ген, воздушные удары тоже. Попробуем разойтись по-мирному. И старайтесь двигаться не быстрее эрхов». Тискарец медленно нагнулся и поднял толстую палку. Обламывая торчащие из нее сучки, Черласий встал рядом с напарником. Аборигены заволновались и принялись завершать окружение. «Что вам от нас нужно?» — выступила вперед Настория. «Замолчи, самка!» — завопил передний ежик ростом на две головы выше остальных эрхов. «Кто старший самец? Я хочу говорить с ним». «Ну, мальчики», — спросила старшая подчиненных по внутренней связи, — «кто желает вести переговоры от нашей стаи?» «Я не знаю, о чем с ними можно говорить», — сделал самоотвод тискарец. «Гена, может, ты попробуешь?» «Давай, младший самец», — рассмеялся землянин. Медленно выходя вперед, Акулов плавно подтолкнул Насторию к Черласию. Девушка, не сопротивляясь, встала рядом с тискарцем. «Ежик, что надо?» — сразу взял быка за рога Геннадий. «Ты зашел на нашу территорию», — грозно крикнул самец. «Нет проблем, сейчас уйдем. Уходите. Но оставьте нам свою самку», — вытянув лапу, указал на старшую. Эрхи, стоявшие за ним, одобрительно загомонили. Она нам самим нужна. Акулов сделал шаг в сторону, закрывая спиной Насторию. Тогда мы вас будем избивать. Выпитив грудь, самец попытался оттолкнуть землянина. Геннадий устоял и, скрестив руки на груди, произнес: «Такой толпой, не стыдно?» «Нет», — гаркнул Эрх, «а давай сначала подеремся один на один». «Зачем?» — струсил. «Такого маленького». Самец, наклонив голову, оглядел землянина и кивнул. «Хорошо, давай сразимся. Если будешь побежден, сразу отдаешь вашу самку». «Договорились», — согласился землянин и тут же перешел на внутреннюю связь. «Настория, заранее извиняюсь, если проиграю. Только попробуй», — возмутилась командирша. Высокий Эрх поднял свою палку над головой и как танк двинулся на Акулова. Мужчина подождал, пока противник приблизится на расстояние вытянутой палки и затем нанес стремительный удар своим дрыном прямо по носу оппонента. Ежик пронзительно взвыл и выронил свое оружие. На снег закапала темно-красная кровь. Зажимая пальцами рану, вождь Эрхов прохрипел: «Бейте, бейте его! Старшая, Черласий, отходите!» Скомандовал землянин. «А ты?» — воскликнул напарник. «Я недолго». Ежики нестройной толпой неспешно зашагали к людям. Настория с тискарцем двинулись быстрее аборигенов и оказались за пределами кольца окружения. Эрхи разделились. Трое направились к беглецам, остальные к Геннадию. Акулов присел на правое колено, что было непросто из-за короткой ноги муляжа, и занес руку с палкой за спину. Ежики бросились на него одновременно. Вождь перестал зажимать разбитый нос и тоже схватился за палку. Первую серию ударов землянин отбил, крутясь на месте. Сложного тут ничего не было, тем более что он все-таки двигался немного быстрее аборигенов. После второй серии Геннадий стал наносить ответные удары. Враги завыли, и на снег вновь закапала кровь. Акулов отошел в сторону и присел на сваленное дерево. Побитые эрхи медленно приходили в себя и вновь хватались за палки. В это время Настория и напарник легко уходили от своей погони, петляя между деревьями. Стая вновь бросились на Геннадия почти одновременно. На этот раз землянин обозлился и сражался серьезно. Два раза он сам пропустил удары. «Спасибо», — защитил гелевый наполнитель скафандра. Вращаясь среди ежиков как юла, мужчина бил их своим оружием по спинам, головам, конечностям. Он уже стал выбиваться из сил, когда первым не выдержал вражеский вождь. С истошным ревом он поспешил с поля боя. Глядя на позорно бегущего старшего самца, эрхи бросили палки и двинулись за ним. Последнюю троицу подгонял пинками Черласий. «Эй, вы куда? Самка больше не нужна!» — крикнул Акулов ежиком вдогонку и, устало опустившись на дерево, выпустил палку из рук. Старшая и напарник тоже разместились рядом. «Где ты так нахватался?» — спросила листрянка. «Когда я учился в СПТУ, был у меня один товарищ, кореец Костя Ким. Такого фаната восточных единоборств я нигде больше не встречал. Как-то он показал мне несколько упражнений на палках. Мне понравилось. Потом мы долго тренировались вместе. В жизни не раз помогало. И, вероятно, еще поможет. Ой, я, наверное, непонятные вам вещи говорю». «Все понятно», кивнула девушка. «Тебя научил друг. Какие наши дальнейшие планы?» «Будем кружить по окрестностям и дожидаться появления Накта. Кое-кого мы уже дождались». Встревоженный Черласий показал рукой в сторону редколесья, среди деревьев которого замелькали фигуры вооруженных ружьями людей. Глава 21. Люди двигались цепью, но оружие в руках держали не все. У большей части аборигенов-гуманоидов ружья висели за плечами. У каждого человека за спиной болталась сума. Акулов заметил у одного мужчины привязанную к поясу тушку зверька, отдаленно напоминающего зайца. «Внимание!» — скомандовала Настория. «Будьте готовы применить мини-энерики. Хотя, стрельба нам сейчас нежелательна. Это охотники», — сказал Геннадий. «И я не чувствую исходящую от них в нашу сторону угрозу. Все равно осторожность нам не помешает». Старшая и напарники медленно побрели в сторону от маршрута вооруженных людей. Но охотники двигались быстро и вскоре пересеклись с троицей эрхов. Совершенно не обращая на них внимания, мужчины прошагали дальше. Лишь крайний молодой парень, перехватив взгляд землянина, коротко бросил: «Чего смотришь, урод?» «Да пошел ты!» — тихо буркнул Акулов. Охотник открыл рот и встал как вкопанный. Шедший рядом человек тронул его за плечо. «Устал?» «Нет, мне показалось, что этот кусок шерсти что-то сказал. Это ты точно утомился. Пошли. Парень двинулся за товарищем, периодически оглядываясь на Геннадия. Эхо. Настория подошла к Акулову вплотную. Подождав, пока охотники удалились метров за 30, она гневно зашипела. Ты едва не подставил всех нас. Только конфликта с вооруженными аборигенами нам не хватало. Подумаешь, три слова ему сказал, попытался оправдаться землянин. Языки местных аборигенов совершенно разные. Эрх физически не может говорить, как эти люди. Ну, ты мне про это ничего не рассказывала. Мое упущение. Но чтобы контролировать себя и не провоцировать группу вооруженных людей, много ума не надо. Настория слегка толкнула Акулова в грудь. Виноват. Прости. Прощаю. Но в следующий раз будь внимателен. А пока двигаемся в противоположную сторону, затем по кругу. Троица лже, эрхов медленно заковыляла по установленному маршруту. Вскоре им повстречались новые группы ежиков. Аборигены не спеша ходили среди низкорослых деревьев и ковыряли под ними палками снег и листву. Периодически эрхи нагибались и поднимали с грунта какие-то предметы, похожие на плоды каштана. Акулов приблизил изображение. Ежики собирали орехи. Верхняя часть плодов состояла из тонкой и высохшей кожуры. Эрхи сдирали ее, затем разбивали орехи камнями, которые в большом количестве валялись по всем окрестностям. Землянин принялся с интересом разгребать снег палкой. Вот он нашел первый плод. Очистив его от кожуры, землянин разбил жесткую скорлупу. Глядя на уплетающих ядра орехов ежиков, Геннадий украдкой вытащил свою руку через клапан. «Не смей это есть!» От внезапного окрика Настории Акулов вздрогнул и едва не выронил свою находку. Глядя на товарища, Черласий тихо засмеялся. «Старшая, ты меня зайкой оставишь!» — опомнился землянин. «Ген, какой же ты дикарь! Действительно собрался есть этот плод?» «Нет, я хотел его только понюхать. Мы не должны принимать в пищу неизвестные продукты. Кто знает, как они подействуют на наши организмы», — как новичку объясняла старшая. «На меня и ваши энергетические брикеты действуют угнетающе. Ладно, есть не буду, но несколько штук с собой возьму. Можно, бери. Хоть немного время убью от скуки», — подумал землянин. «Орехи Любесси на анализ дам, может, окажутся съедобными». Акулов с увлечением занялся сбором инопланетных плодов. Тискарец сразу же пришел на помощь. После того, как мужчины собрали с десяток орехов, Геннадий открыл клапан с пистолетом. Вытеснив из кармана вовнутрь скафандра требуемый объем гелевой массы, землянин разместил там найденные плоды. Чем выше поднималось местное светило, тем больше вокруг появлялось эрхов. Прибывая крупными и мелкими группами, ежики тут же принимались за сбор плодов. Среди новоприбывших аборигенов оказался один детеныш. Меньше взрослых примерно раза в три, он быстро двигался между деревьев и довольно шустро работал длинной палкой. Внезапно землянин почувствовал мелкий зуд, поднимающийся от пяток и противно расползающийся по всему телу. «Что со мной?» – испуганно подумал он. «Может, аллергия от орехов? Но я же их не ел. Контакт с кожурой». Только Акулов собрался открыть клапан и выбросить проблемные плоды, как стоящая рядом Настория принялась топтаться на месте и слегка потряхивать ногами. «Мальчики, приготовиться», – тихо сказала она. «Нак на подходе». Тискарец тут же освободил правую руку и расстегнул клапан с мини-энериком. Геннадий немедля последовал примеру напарника. «Как же он выглядит?» – подумал он про Накт. «И кто здесь может на нас напасть, кроме эрхов?» Листарианка расстегнула на скафандре левый клапан и извлекла оттуда кусок плотной серебристой ткани. Группа ежиков, собирающая орехи метрах в 50 от людей, довольно быстро двинулась в их сторону. Производя на ходу манипуляции верхними конечностями, эрхи извлекли из-за спин оружие, похожие на мини-автоматы. «Строгги!» – выкрикнул Черл. «Не подпускайте их близко!» – дала указание старшая. Внезапно грунт ощутимо тряхнуло, из деревьев посыпались мелкие сучья и снег. Акулов даже через скафандр почувствовал горячий воздух, ударивший ему в спину. Обернувшись, он замер. Метрах в 10 в воздухе висел лиловый мерцающий шар размером с футбольный мяч. Периодически выстреливающий зигзаги маленьких разрядов, объект медленно двигался в противоположную от людей сторону. «Вызываю хроник и начинаю работать», — вырвал Геннадия из оцепенения голос Настории. «Прикрывайте меня и не пропустите босса». Старшая с силой швырнула ткань в сторону шара, и серебристый сверток тут же сформировался в подобии объемистой чаши. В этот же момент затрещали первые автоматные очереди со стороны строгов. Две или три пули ударили землянину в бок и спину. Рухнув на грунт, мужчина ощупал себя. Вроде целый, взволнованно подумал он. Гель помог, или скафандр надежный. Засвистел губительный огонь из оружия Черласия. Расталкивая в стороны злосчастные орехи, Акулов кое-как добрался до своего мини-энерика. Присоединившись к товарищу, он, не вставая, повел прицельный огонь по противнику. Строгги залегли, но, тем не менее, темп стрельбы не сбавили. Геннадий обернулся. Листорианка стояла перед шаром и плавными движениями рук поглаживала воздух. Лиловая сфера медленно двигалась в сторону чаши контейнера. До нее оставалось около метра, когда справа от девушки появился эрх-детеныш. Вскинув свою палку, которая почему-то ярко засверкала, он направил ее в сторону Настории, босса. Землянин вскинул оружие в направлении новой угрозы. Вспышки затрещали почти одновременно. Поток плазмы Акулова вырвал из тела противника его руку вместе с оружием. Но за мгновение до этого энергетический удар босса попал рядом с листорианкой. Ударной волной девушку отшвырнуло в одну сторону, а потревоженный Накт устремился в другую. Разжав пальцы, мужчина выпустил мини-энерик и вскочил. Вскинув вверх руки, что было весьма неудобно из-за отсутствия клапана с левой стороны, Геннадий повторил движение старшей, при этом представив, что загоняет Накт в чашу. Шар остановился, и в тот же момент руки землянина словно обдало кипятком. Взвыв от боли, мужчина повторил движение. Накт плавно приблизился к контейнеру. Новая обжигающая волна и шар оказался над чашей. Контейнер подался навстречу и, поглотив объект, с громким хлопком закрылся и упал на грунт. С левого фланга гулко застучали ружья. Это появившиеся охотники открыли стрельбу по строгам. Обрадовавшись неожиданной подмоге, Черласий что-то восторженно завопил. Противник был вынужден обороняться сразу с двух сторон. Но, недолго. Через минуту аборигены-гуманоиды развернули ружья в сторону тискарца. Акулов устало опустился на снег и, скрипя зубами от боли, красной и распухшей рукой поднял мини-энерик. Посреди поля боя появился босса, эрх. Он взмахнул уцелевшей рукой, и строгги вместе с охотниками одновременно вскочили и, стреляя на ходу, бросились вперед. Сначала ойкнул тискарец. Обхватив левую ногу, он завалился на бок. Затем рой автоматных пуль в нескольких местах вспорол скафандр Геннадия. Завершила неприятности тяжелая оружейная пуля. Вырвав приличный клочок скафандра, она вонзилась землянину в плечо. Внезапно в небо ударил тонкий луч света, который тут же распался и превратился в подобие купола. «Ага», превозмогая боль, скрипнул зубами Акулов, «это я уже видел». Настория медленно двинулась вперед. Продолжая держать левой рукой защиту над подчиненными, она открыла огонь по противнику из пистолета. Не прошло и минуты, как над головами появился хроник. Стреляя из бортовой энергетической пушки, он произвел посадку возле своей группы. Аппарат окутался защитным коконом, а выскочивший Кичкинтас принялся помогать раненым напарникам забираться в кабину. Тем временем старшая сбегала за контейнером с Нактом. Как только все оказались на месте, пилот опустил ладони на пульт управления. Сопровождаемый редкими и бесполезными выстрелами противника, хроник устремился ввысь. Пока Настория занималась исцелением помощников, таблетка прошла атмосферу и вышла в открытый космос. Освободившись от своего скафандра, листорианка сначала принялась за Черласия. Вытянув пулю из его ноги, девушка тут же залечила рану. Взбодренный тискарец сразу же стал помогать Геннадию снимать его истерзанный скафандр. «Да ты больше, Черла, пострадал!» — воскликнула листорианка. Что же молчал? Кроме удачного выстрела охотника, землянину все-таки досталось и от строгов. Две автоматные пули застряли в мышцах спины. Девушка нависла над пострадавшим и начала делать пассы руками. Кусочки враждебного металла звякнули об пол Хронтера. «Это что же, такая музыка будет происходить с нами постоянно?» Стискивая зубы от боли пока еще не залеченных ран, простонал Акулов. «На самом деле, мы еще легко отделались», — улыбнулась девушка. «Помолчи, не мешай мне», — сходил за хлебом. Устало пробормотал Геннадий. Настория продолжала движение руками, а землянин лежал на боку и пытался сосредоточиться на ощущениях. Резкая боль пропала, затем осталась тупая и тянущая, а потом, глядя на полуобнаженную девушку, скафандр которой остался валяться на полу кабины, Геннадий внезапно почувствовал порыв страсти, нежности и еще чего-то непонятного, но задевающего все струны его души. Чем дольше его жадный взгляд скользил по телу блондинки, тем больше он возбуждался от хаоса мыслей и дикого желания. «Нет!» – вскричала листорианка и резко опустила руки. «Я так больше не могу! Я!» – взвыл мужчина от внезапной волны боли. «Ты мне мешаешь!» – прошептала старшая, глядя на землянина напуганными глазами. «Я же не специально!» – простонал Акулов. «Пусть тобой займется Любеса. Потерпишь до Хронтера. Если я не дотяну до него, это останется на твоей совести. Не ной. Сейчас немного приглушу. И, отверни голову». Глава 22. После посадки в ангаре Хроник обступили контролеры. Они уверенно забрались в аппарат и осторожно извлекли Акулова. Настория, к этому времени уже облаченная в муляж скафандр, взяла контейнер с Ноктом и, поручив тискарцу сдать оружие в мастерскую, удалилась в один из коридоров. «Черласий, будь другом, забери мои орехи и занеси их потом мне», — попросил товарища землянин. Лягушата водрузили Геннадия на воздушные носилки и двинулись с ним из ангара. Мужчина крутил головой по сторонам, рассматривая соседние таблетки. Некоторые из них явно побывали в переделках, отсутствовали фрагменты корпуса, в бортах зияли отверстия, часть облицовки обугленная. «Настория права», — подумал Акулов. «Мы еще легко отделались. Генка, что с тобой?» К носилкам, внимательно разглядывая соотечественника, приблизилась Вера. Контролеры уверенно продолжали движение, поэтому девушке пришлось идти рядом. «Ничего страшного, немного прострелили», — улыбнулся мужчина. «Ну, здесь быстро подлечит», — успокоила девушка. «Потом обязательно поболтаем, у меня для тебя много интересного». «Ладно, я побежала». Махнув на прощание рукой, землянка двинулась в сторону своей покореженной таблетки. В санитарной каюте, куда лягушата доставили Акулова, свободных мест практически не оказалось, а раненых все подвозили и подвозили. Любеса не сидела ни секунды, постоянно отключая и подключая пациентов к медицинским аппаратам. «Вот это у них задание», — подумал Геннадий про листорианцев. «Настоящая общевойсковая операция». Землянина вместе с последними ранеными переместили в другую каюту, куда вошли три девушки старших, среди которых была и до края. Они тут же приступили к лечению пострадавших. Брюнетка сразу увидела Акулова и направилась к нему. Ни слова, ни говоря, протянула над мужчиной руки и стала водить ладонями над его израненным пулями торсом. Приятное тепло разлилось по всему телу пациента, и раны легко и приятно начали зудеть. Землянин расслабился и, закрыв глаза, стал проваливаться в сон. Презрительно сощурив глаза, старшая сжала пальцы в щепоте, и острая боль пронзила грудную клетку Акулова. Он начал задыхаться. С надменной улыбкой до края растопырила пальцы веером, и тело мужчины затрясло в конвульсиях. «Су-у!» Слова Геннадия застряли в горле. Неожиданно боль пропала, а брюнетка почему-то застонала. Землянин поднял голову. Плечо злодейки мертвой хваткой сжимала врачеватель. Старшая попробовала освободиться, но эта попытка привела к еще большим страданиям. «За это, дорогуша, тебя могут и распылить». Отпустив до краю, Любеса прошипела. «Пошла вон отсюда». Брюнетка, низко опустив голову, быстро удалилась, а Акулова перенесли в основную палату, где медик сразу же подключила его к аппарату. Процесс выздоровления пошел в ускоренном темпе. Часа через два Любеса наконец присела рядом с землянином и немного расслабилась. Большая часть раненых была излечена и отправлена к своим напарникам, у кого они остались. Потерявшие конечности рекруты отдыхали с настроенными регенерационными камерами. «Спасибо тебе», — сказал Акулов, погладив женщину по бедру. «Должен буду. Долг можешь отдать прямо сегодня», — плотоядно усмехнулась Любеса. «За что она тебя так не любит? При моем пленении я заставил до краю сильно попотеть, а еще я постоянно поколачиваю ее помощника. За дело, конечно, всего лишь. Скорее всего, ей просто постоянно нужен противник, так сказать, для эмоциональной встряски и подпитки. Ну, и его уничтожение как самоцель. А если честно, мужика бы ей хорошего. Как считаешь, мне сообщить командованию об инциденте? Ее точно приговорят к распылению. Пусть живет, возможно, исправится. Ладно. Но Насторию я в курс дела введу». Любеса поднялась. «Как твое самочувствие? Ничего не беспокоит. Все отлично. Правда, на той планете у меня случился ужасный зуд по всему телу. Женщин вроде давно не было. Ну, кроме...» — смутился Геннадий. Ясно. Проверю. Возможно, причина совсем не та, о которой ты думаешь. Сейчас распределю ампутантов по каютам, последних пострадавших отправлю и займусь тобой персонально. Широко улыбнувшись, добавила: возможно, до утра. А может, и меня пора отпустить. Кто-то совсем недавно про долги говорил. Рыжая в притворном возмущении положила ладони на бока. Акулов поднял руки, сдаваясь, и врачеватель продолжила свою работу. А вскоре в палате появилась Настория. Приблизившись к кушетке со своим подчиненным, тихо спросила: «Как ты?» «Нормально», — улыбнулся Геннадий. «Что новенького?» Хронком похвалил нашу группу. «Накт оказался отличного качества. Надеюсь, нам премию выпишут». «Скажу честно, нет. Обидно. Я старался. Я знаю». Присев на край кушетки, блондинка перешла на шепот. «Как у тебя получилось загнать накт в контейнер? Обычный человек это сделать не в состоянии». «Ну, я же не обычный человек. Благодаря тебе. Скажи, ты с Докраей в хороших отношениях? Мы дружили с детства. Нередко участвуем в совместных операциях. А почему ты спросил?» «Просто так. А как называется планета, где мы были на задании?» «Не знаю. Как можно проводить операции неизвестно где?» — удивился Акулов такому безразличию. «Эта планета, как и все подобные, имеет всего лишь порядковый номер в нашем хрон-каталоге. Зачем нам нужны названия чужих планет?» — не поняла Настория претензии помощника. «И моя Земля у вас под номером». Геннадий напряженно вглядывался в глаза старшей, ожидая ответа. «Да, и не смотри на меня так. Не я эти правила установила. Тогда расскажи мне про накты. В другой раз. Поправляйся». Девушка положила ладонь Геннадию на плечо и неуверенно погладила. Поддавшись секундному порыву, мужчина схватил кисть Настории и крепко сжал ее. Блондинка удивленно посмотрела на Акулова. Тот перехватил взгляд старшей и послал ей волну трепетной нежности. Лицо девушки порозовело, и она отвела взор в сторону. Затем, мягко высвободив ладони из цепких пальцев мужчины, блондинка, не сказав ни слова, направилась к выходу. Не успела командирша выйти, как в палату заскочил Черласий. Коротко склонив перед начальницей голову, он подошел к товарищу и поставил на ближайший столик квадратный металлический контейнер. «Там орехи», — возвестил напарник. «Как здоровье?» «Нормально», — улыбнулся Акулов, смотря при этом на соблазнительную фигуру уходящей Настории. «Тебя отпускают. Возможно, оставят до утра». «Понимаю», — подмигнул тискарец и прошептал: «Капельницы». «Угу», — вздохнул Геннадий. «Иногда тебе можно позавидовать, а иногда наоборот. Кстати, нам завтра на очередное задание. Так быстро? Здесь иначе не бывает. Когда хронтар в рейде, выкладываться должны все». «Должны? Кому?» «Этим листарианским проходимцам». «Тише, вон, на нас врачеватель зверем смотрит». Я побежал к себе. «Пока». Товарищ удалился, а Акулов задумался. «Вот это у них график. Только с задания и сразу же обратно. Таким макаром до окончания контракта дотянуть будет сложно». «Прав Черласий, лучше все это время заниматься перезарядкой хронтера». Скользнув взглядом по пустой палате и сидящей у приборов медика, землянин закрыл глаза и провалился в сон. Проснулся он от непонятных звуков. Открыв глаза, мужчина увидел сидящую рядом Любиссу. Врачеватель брала из контейнера орех и аккуратно стучала по ним рукояткой конорского пистолета, а затем, выбирая среди обломков кожуры и ядра плодов, женщина с удовольствием их кушала. «Ты что делаешь?» – закричал Геннадий, вскакивая с кушетки. «Вот, решила твою передачку попробовать», – невозмутимо ответила медик. «Тебе что, жалко? Это же орехи с той планеты. Еще неизвестно, можно их вообще есть. Так что они здесь делают? Я специально попросил Черласия принести их сюда». «Зачем?» «Чтобы проверить на съедобность. С твоей помощью».